Наружное наблюдение 1. «Объект вышел», — доложил старший. «Работаем по объекту. Ждите пахаря». Пахарь был псевдонимом в разработке Новожилова. «Смотри», — сказал прапорщик Горелов старшему. «Смотри, да их еще кто-то пасет». «Где?» «Видишь, шестерка малиновая. Из нее снимают». Лейтенант Трифилов взглянул в бинокль и увидел, как сверкнул в салоне объектив видеокамеры. «Клен, клен, я первый, у нас конкуренты. Малиновая шестерка, номер К-3975ВВ, Москва. Понял вас. Ждите пахаря». Наружное наблюдение 2. Мерседес вице-премьера и джип сопровождения развернулись и пошли в сторону Садового кольца. За ними тронулся малиновый жигуленок. «Идите за ним», — скомандовал старший смены. «Я сейчас выясню, чья это машина». Малиновая шестерка проводила кортеж до Белого дома и свернула на набережную. У поворота к центру международной торговли ее подсек побитый серый жигуленок 9-й модели. Бампер шестерки въехал в задний фонарь 9-ки. Обе машины затормозили. Из 9-ки вылезли 4 здоровенных, коротко стриженных парней. И в развалку пошли к шестерке. «Ты че в натуре, ехать не можешь?» Один из парней распахнул дверцу машины. «Ты мне, падла, весь бок смял! Плати бабки, баклан!» «Это кто баклан?» Вылез из салона водитель шестерки. Он был точно такой же, крутоплечий, коротко стриженный. 4 из 9-ки надвинулись на него. Но тут появился инспектор ГАИ. «Попрошу права». Конечно, с гаишником можно было бы договориться. Но подоспела патрульная машина, и из нее вылезли 2 сержанта с автоматами.